Глава 4. Высокая скала с видом на золотой лес. «Ну, как-то так», — произнесла паучиха, стоящая недалеко от меня. «Или печати сломались, или тут что-то еще». Кинув взгляд на сопящих в обнимку Блэр с Евой, а также сонную Киру, я покачал кошачьей головой. Чертовщина какая-то творится. Но самому в этом не разобраться. По крайней мере, без понимания, что такое приручитель и как все это работает. Но, честно говоря, не уверен, что такие люди существуют. Ну, которые знают, как все устроено. Разве что старый Ураборос найти, если она до сих пор жива. Она смогла найти способ сделать из змеи высшую, причем без объединения с человеком. Хотя кто знает, как она родилась и кто ее отец. «Ладно, возвращаемся. У нас еще куча работы». Я поднялся на лапы и собрался было отозвать ПЖМ, как увидел вдали два самолета. Они летели со стороны Центральной Монголии и атаковали дерево. Выпустив по 4 ракеты, они начали разворачиваться, но при этом не полетели обратно, а остались, чтобы зафиксировать результат. А его не было. Ракеты поразили толстую кору дерева и немного подрали ее. На этом, собственно, и все. Даже та, заложенная ханом и его всадниками взрывчатка, нанесла больше урона. Самолеты покружили немного вокруг и полетели обратно. А мне кажется, нужно прикупить ПВО. Хотя зачем? В смысле, зачем покупать, когда можно получить бесплатно? Блин, бесплатно выйдет только забрать. А информация о местонахождении ПВО монголов будет денег стоить. Возможно, больших. В общем, подумаю. Зевнув, кинул взгляд на ПЖМ. А не хотите прогуляться? По-кошачьи улыбнулся я. Кира, ты за старшую. Задача следующая. Осмотреть горы. Найти полезных монстров, пока не трогать. По возможности не убивать. Также поищите интересные места. К примеру, где растут магические травы, растения или еще что-то уникальное. «Охота?» Кира приподняла кошачьи ушки и хвост вытянулся да завилял. «Тебе особая задача», — заявил я. «Мне нужны электрические крысы. Много крыс. Будут мне электричество вырабатывать». Она зарычала, а глаза загорелись в предвкушении от охоты. «Если верить слегка устаревшим данным из архива рода, эти крысы живут где-то южнее нас». «Ай!» — воскликнула проснувшаяся Блэр, так как Альма ткнула ее паучьей лапой. «Дура! Больно же! И... А где я? Фе! Господин, вам не идет быть кошаком. Лучше бы обратились в Биака». «И быть слоном в посудной лавке?» — хмыкнула Альма. «Блэр, у тебя будет важная задача. Поэтому слушай меня внимательно», — сказал я и присел, да за ушком лапой почесал. «Задача?» — зевая, поинтересовалась Ева. Она продирала глаза, которые едва проглядывали сквозь узенькие щелочки. Даже зрачков не видно. «И у тебя тоже будет особая задача», — вспомнив о характере Еве, посылать ее в горы — это то же самое, что устроить геноцид всего живого. Ну или она сама убьется, застряв где-либо. «Ты у нас самая любопытная и живучая, поэтому отправляю тебя на разведку ядовитых пустошей. Будешь исследователем». «Я исследователь». Она зависла, а миг спустя на лице появилось столько счастья, что даже слезы потекли. «Эти пустоши очень опасны. Ты должна зафиксировать места, где живут чудовища, найти водоемы, даже если они ядовитые, а также найти противника. Это земли монголов. Они уже приходили убивать нас, поэтому твоя задача крайне важна. От нее зависит судьба всего княжества». Чем дольше я говорил, тем больше счастья, исходящего от Евы, я ощущал. Насколько помню, она как раз и мечтала повидать мир. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Грудастая коротышка сорвалась с места и начала меня грудью душить. Она так обнимается. «Все, все, иди!» Я с трудом вырвался из ее объятий и поднял лапу. «Возможно, ты найдешь следы, что остались от напавших на нас монголов. По ним ты сможешь найти их поселение. Если найдешь военную базу, вообще будет чудесно». «Выследить монголов!» Глаза коротышки загорелись, и она подпрыгнула, а на землю приземлилась уже росомахой. После чего лизнула меня в кошачью морду и помчалась вниз. Но оступилась и покатилась кубарем, однако ей было весело. «Я за крысами!» — прорычала Кира, которая уже обратилась алой пумой. Кивнул ей, и кошка сорвалась с места и вскоре скрылась в лесах. «Но мне тогда разведка гор!» — Блэр тоже начала уходить. «Я тоже пойду. А если найду арахнусов, мне их починить?» — спросила Арахна. На ней уже была плотная тряпичная броня. Она скрывала человеческую часть девушки и давала дополнительную защиту. «Почему бы и нет? Если они будут служить тебе, то могут пригодиться. Однако может быть проблема с их пропитанием». «Если вы протянете лес до гор, уверена, немало животных спустится в ваш лес и начнет его осваивать». «Думал об этом. Но нам сперва нужно защититься и почву очистить». «Да с этим вам монстры и помогут». Меня будто молнией ударило. А ведь она права. Монстры весьма живучие создания. Да и есть ядовитые чудовища, живущие в пустошах. Им плевать на яд. Я могу ведь заставить их есть отравленные плоды. Они их съедят, переварят и удобрят землю. Гениально. Но легче сказать, чем сделать. Лес пусть растет, но воды категорически не хватает, как и ресурсов для борьбы с ядом. Впрочем, все это решается простым временем. Осталось выиграть это самое время. Ну и у меня еще есть запасы керамистита. Ладно. Отправив женщин заниматься делом, я вернулся к себе домой и рухнул в кровать. Едва не забыл человеком обратиться, настолько хотелось спать. Проспал аж до обеда и проснулся только от утренней колбаски. «Доброе утро, господин», — улыбалась облизывающаяся горничная. «У вас сегодня много дел, поэтому просыпайтесь, еда уже на столе». Кинув взгляд на стол, увидел множество блюд, закрытых крышками, чтобы не остыли. «Благодарю». Потянувшись, выбрался из кровати, принял душ, съел всю еду, что приготовила Фифи, и принялся за дела. Маги доделывали дорогу, и нужно было проконтролировать ход работы, и не только сверху, но и снизу. Дорога — это хорошо. Дорога — это удобно. Особенно врагам. Поэтому нужно было сделать так, чтобы под дорогой затаились особо мощные корни, способные эту дорогу сломать и напасть на глупцов, что вторглись в мое княжество. В идеале было бы делать дорогу из каменных блоков, почти как брусчатка, но это заняло бы уйму времени. В разы быстрее делать сплошную каменную полосу, но маги все же сделали в этой дороге слабые места. Если по ним ударить снизу, дорога сломается, и корни вылезут наружу. Но то, что будет дальше, мы проходили в степной пустыне. Транспорт попросту перевернется, дорога будет заблокирована, и начнется геноцид врага. Также уверенно шла работа над установкой лифтов. 4 грузовых и 4 пассажирских. Я, конечно, думал использовать древесную тягу, в том смысле, чтобы дерево поднимало лифт, но решил, что лучше потратить ману на расширение леса. А вечером у нас состоится сеанс купания. И вот сейчас все и расходятся кто куда, вот только... «А почему все почти голые?» — поинтересовался я у Альфы. Девушка была в одном лишь нижнем белье, впрочем, как и многие другие. Но были и девушки в купальниках. А встретил я ее во втором кольце нашего городка. «Это чтобы лучше усваивать ману», — кратко ответила та, и, закинув на плечо полотенце, виляя красивой попкой в повседневных трусиках, направилась к выходу из поселения. А там и все остальные нашлись. Мужики же откровенно пялились на женщин. И да, женщины у нас сплошь красавицы, не стесняющиеся своих тел. Впрочем, парни тоже привлекали дам тренированными телами. Но вскоре народ разошелся кто куда. Поселение было плотно укрыто золотым лесом. Деревьев всем хватало, так что люди заняли себе по дереву. И я начал искать себе дерево. Со мной были Виктория и Оксана. Обе были в простой одежде, и немного удивились раздетости людей. Мы выбрали деревья, которые еще не были заняты, благо таких тьма. Я тоже разделся. А вот моим женщинам не было нужды раздеваться, все же они не маги. Поглотить много маны они не смогут. Расселись мы, можно сказать, напротив друг друга, а затем началось. Вся золотая трава от горизонта до горизонта начала высыхать и осыпаться белым порошком. А затем там, где есть золотые деревья, с листьев полился дождь. Раздались женские возгласы, да и мужчины загалдели, а вода за считанные секунды намочила нас. И да, вода необычная. Золотые листья также выделяют ядовитый газ, но, в отличие от травы, они не высыхают, а вместе с водой выделяют особые вещества. Так что эти слезы дерева были особым составом, весьма полезным как для людей, так и для почвы. Кожу она очищает, а почву делает плодородной, а также нейтрализует яд. И вот из земли вновь повалил фиолетовый туман. Этот туман содержал в себе много полезных веществ, а также огромное количество маны. Поэтому деревья охотно поглощали его, обеспечивая себе рост. И вскоре золотые листья, впитывающие туман, быстро окрасились в фиолетовый цвет. Да и мы, люди, которые поглощают туман, тоже становились фиолетовыми. Концентрация маны здесь и правда велика. Но и с каждым разом результат выходит все лучше и лучше. Деревья постепенно развиваются и эволюционируют. Трава тоже. Вскоре лес самоотрегулируется и достигнет совершенства. Из-за тумана вокруг ничего не было видно. Но вдруг я услышал движение. Ко мне кто-то двигался. Кто же? Виктория или Оксана снова хотят пошалить? Дернувшись в туман, схватил и притянул к себе. Фифи. Господин, а мы шалун? Томным голосом произнесла готическая шарафея. Но она вспыхнула тьмой и миг спустя обратилась статной красавицей. В этом облике фея имела длинные красивые ножки, обтянутые черными чулками. Ножки не худощавые, а весьма сочные, так что и попка, что надо. Кругла, упругая и хороша на ощупь. И да, мои руки оказались на ее сзади. Фигурка у феи — типичные песочные часы, а грудь размера так третьего. Может, больше. Волосы были до середины спины и распущены, словно водопад. «Тоже медитируешь?» — спросил у нее. «Конечно. Я же хочу стать сильнее. А еще... не желаете ли...» Она облизнула черные губки. «А ты видать...» Ее руки опустились на сочную грудь, а затем левая рука вытянулась в сторону тумана и выстрелила паутина из тьмы. «Моего угощения!» Она захихикала, и в руках появился контейнер, в котором булочки с мясом. «Какой дурак от такого откажется!» Я рассмеялся и, схватив две булочки, откусил от каждой. «Ммм, рыба! А в другой сочная телятина!» «Так и думала!» — заулыбалась фея и вновь стала шариком. «Я много приготовила. Пойду раздавать». Она ушла в туман, и я за ней, любопытство ради, а там тележка. И она полна контейнеров для еды. «Булочки, чай, булочки с мясом, чай с лимоном!» — начала она кричать, а я хохотал. Народ моментально оживился, подзывая к себе Фифи. Вскоре к запаху тумана присоединился и запах выпечки до мяса. И да, было очень вкусно. А на полный живот и медитировать легче. Ну а когда все закончилось, фиолетовые люди побрели к парковке у входа в лагерь. «Мы домой», — сообщила фиолетовая Виктория, обернутая полотенцем. А с ней Оксана. «Отдыхайте», — кивнул им. «Девчатам будет вредно получить еще больше маны. Да из уже полученного они усвоят лишь малую часть. Но мы, забравшись в прицепы, в которых обычно возят огурцы да помидоры, несколькими группами поехали к дереву». «Ни стыда, ни совести, но красиво», — заулыбался я, обращаясь к Альфе. Та сидела напротив меня на чем-то вроде скамьи. Машина же ехала настолько плавно, словно мы плыли. Девушка была в мокром белье, чего можно было увидеть, хоть и немного, но весьма интересные вещи. «Наслаждайтесь», — махнула она рукой. Впрочем, тут все были мокрые. И девушек, подобных Альфе, также хватало. Но люди в основном расслаблены, и никто ни на кого не пялился. На это попросту не было сил. Медитация отняла у людей немало сил. И сейчас все они переполнены маной, да и животы полны от угощений фифи. Кроме меня. Я-то покрепче буду, так что мне можно пялиться. Вскоре мы приехали к дереву и, выгрузившись, пошли внутрь. А машины отправились за второй партией людей. Здесь рядом была большая щель в стволе дерева, которая, словно устрица, слегка раскрылась. Войдя внутрь, мы попали в небольшой туннель, а за ним помещение пещера. Древесная, конечно же. Но здесь пока было пусто, ибо ремонт еще не делали. Мы прошли дальше и попали в кольцевой коридор. По нему прошли направо и нашли спуск вниз. Спустились под землю метров так на 20, и вот мы в помещении с двумя проходами. Там будут раздевалки. Сейчас там просто древесная пещера. Мы прошли дальше и оказались в корневой системе дерева. Точнее, лишь на одном из уровней корневой системы. Это помещение походило на сферу, сплюснутую, правда. Здесь все было из корней, но кто-то уже притащил скамьи, весьма удобные. В общем, мы в круглом помещении, метров 20 в диаметре. От стенок есть 2-3 метра пространства, а все остальное — это бассейн с булькающей золотой водой. Тут было жарко, так как вода горячая. Скамейки расставлены вдоль стен, и их было весьма много. А сами стены, напомню, были сделаны из корней. Из стен растут маленькие ветви с зелеными листьями, а также светящиеся плоды. Они растут также из потолка, так что здесь было светло и свежо. Пол весьма ровный, его оббили деревянным покрытием, поэтому идти по нему комфортно. Я, да и много кто, сразу же погрузились в воду. Там все было ступеньками. Можно опустить лишь ноги, а можно поглубже опуститься и сидеть по шею в воде. Но некоторые люди пошли дальше. Здесь было 6 таких вот бассейнов. На всех хватит. Кто-то хотел купаться чисто женской компанией, кто-то чисто мужской. Но многим было плевать. Люди сюда не на потрохушки и на прелести пялиться приехали. Вода была приятно горячая и насыщенная таким количеством микроэлементов и маны, что, кажется, можно омолодиться. А может, и не кажется. Эти бассейны являются чем-то вроде хранилища питательных веществ леса, и я случайно узнал о них. Хотелось смыть себе фиолетовую гадость, и дерево подсказало это место. Но тогда оно было иным, более диким. И мне так все понравилось, что я сделал вот это. «Спа-центр имени Зябликова». «Сделаю отель и буду зарабатывать огромные деньги». И что самое приятное, у нас получился настоящий симбиоз. Здесь из нас вытягивается вся неусвоившаяся фиолетовая мана, а тело очищается. Ну и напитывается в том числе маной дерева. Уверен, немало людей после месяца купания здесь станут существенно сильнее. «Хорошо-то как!» — простонала Альфа. Ей, как и мне, было лень идти в дальние бассейны. Поэтому сейчас она голышом плавала в бассейне, точнее, держалась на воде. Не она одна, кстати. Женщина-солдат тоже занималась этим. А еще здесь были две волшебницы атрибута воды, и обе сидели на воде. А эта вода поливала их, словно душ. Все голые, конечно же. Все же вода должна впитаться в тело. Мужчины в основном медитировали, заставляя организм впитывать как можно больше полезных веществ и ману. «Рад, что тебе понравилось. Думаю, устроить здесь курорт». «И он явно будет пользоваться успехом», — заявил Ермолаев. Он сидел недалеко от меня. Его глаза были закрыты, а из воды выглядывала лишь его голова. «Это может стать исходной точкой развития княжества». «А почему другие до такого не догадались?» — спросила военная. Девушка, обладающая отличным рельефом тела, вынырнула из центра бассейна и выглядела интересно. По ее слегка загорелому телу текла золотая вода, а грудь третьего размера на 2/3 выглядывала из воды. «Потому что такое мало кто может повторить», ответил один из медитирующих мужчин-магов. Он тоже сидел с закрытыми глазами. Женские прелести — это, конечно, отлично и очень красиво, но со стояком медитация, мягко говоря, выходит паршивой. Хотя тут вроде многие женаты. «Магов нашей специальности мало», — продолжил маг природы. «Все хотят швыряться огненными шарами и сосульками. А природа — это в первую очередь знания и много лет учебы. Поэтому в маги природы идут, как правило, лишь слабые, невостребованные маги». «Значит, все дело в нехватке сил?» «Не совсем. Маги природы повелевают природой. Создание новых растений, как правило, не наш профиль. Хотя есть и такое. У нас в МГУ есть лаборатория, где выращиваются новые виды растений. Там же мы отрабатываем взаимодействие с дриадами. Создание новых растений — это по их части». «Прости», — расхохоталась военная. «Но я ничего не поняла». Мужчина вздохнул и попробовал объяснить попроще. «Чтобы повторить созданное князем, нужна огромная магическая сила. Могущественные дриады, ценнейшие магические ингредиенты, а также поддержка». «Теперь поняла. Нужно дофига и больше денег», — хохотнула девушка. «Грубо говоря, да. Нужно очень много денег», — сдался мужчина. Но кое в чем он не прав. Николь у меня намного сильнее обычных дриад. И возможностей, как у бывшей высшей дриады, у нее намного больше. Ну и керамистит стоит. Даже не представляю, сколько он стоит и можно ли его купить. «Я думала, что меня послали на смертельно опасное задание, а я наслаждаюсь таким бассейном и комфортной жизнью. Жизнь — штука странная», — добавила Альфа, держащаяся спиной на воде. «Ах!» — раздался крик, и нас всех охватило волной воды. «Ой, простите!» — одна из волшебниц виновато заулыбалась. «Просто я смогла преодолеть барьер в развитии, который много лет назад поставил крест на моей карьере». «Поздравляю!» — я показал ей большой палец. А девушка лет 37 мило заулыбалась. «Благодарю, и спасибо вам за это». Лишь кивнул в ответ и продолжил наслаждаться водичкой. Но постепенно у людей наступало насыщение. Они выбирались из бассейна и направлялись на выход. А скоро и я пошел наружу. А там расставили стулья и столы. Кто-то уже жарил шашлыки, а Фифи готовила гарниры и салат. В одних лишь труселях я рухнул на стул и посмотрел наверх. Золотая крона была могучая. Небо совсем не было видно. Но если установить прожекторы, получится неплохое освещение. Можно будет здесь сделать красивую зону для отдыха. Но это уже после войны. «Сейчас бы музыку». Недалеко от меня сидела Альфа. На ней были шорты и майка на голое тело. Да и все люди в основном были легко одеты. С наступлением вечера сюда опустилась приятная прохлада. Тело дышало, и всем было очень хорошо. Даже шевелиться не хотелось. «Легко», — заявил один из вояк. Это были 4 воина-мага. Они были в одних лишь шортах и играли в карты за столом. Один из них достал из пространственного кольца портативную колонку и с помощью телефона включил что-то легкое. Атмосфера тут же стала еще более расслабляющей, а запах вкусной еды пробуждал аппетит. Танцевать, конечно же, никто не бросился, так как сейчас все словно желе. Люди просто наслаждались атмосферой и погодой. А минут через 5 приехала новая партия фиолетовых людей. «Но мы уже все розовенькие, мягкие». Голдящие люди поспешили в бассейны, а кто-то из наших решил вернуться в лагерь. Но таких было мало. В основном машины обратно ехали почти пустыми. Нужно автобус купить. «Князь!» — ко мне подошла одна из волшебниц. «Как вы относитесь к сексу без обязательств?» «Положительно!» — улыбнулся в ответ, окинув девушку взглядом. Ей было около 30. Она маг природы, имеет изысканную фигурку. Без пышных форм, но вполне красивая. А одета в легкое белое платье, под которым явно ничего нет. «Замечательно», — кивнула та. «Чтобы этот вечер запомнился еще более волшебным, хочется физической близости». «Если князь уставший, я готов его заменить», — хохотнул один из воинов, а его коллеги заржали. «Прости уж, но волосатые гориллы меня не возбуждают», — фыркнула она, а тот заржал громче своих товарищей. Но он и правда был весь волосатый. Меня же схватили за руку и утащили подальше в лес, где почти час я делал этот вечер еще более волшебным. И то прекратили лишь потому, что иначе девушка вырубилась бы от потери сил. А девушке хотелось еще потусоваться. И вернулись мы очень вовремя. Уже были готовы шашлык и немало еды от Фифи. Да и народу уже собралось человек 80. Одни отходили от водички, другие уже танцевали или выпивали. Так что мы быстро присоединились к тусовке и начали, конечно же, с еды. «А вы что здесь делаете?» — удивился я, заметив семерых дриад. Я не сразу увидел их, так как они были в платьях. «Вкусно! Хотим поесть! Заслужили? Заслужили!» Девушки плотным кольцом окружили стол, заставленный едой, и галдели. А удивился я, потому что они сейчас должны быть около одного из озер на севере. Но раз они здесь, то, видимо, уже закончили. Постепенно наша вечеринка набирала размах. Кто-то уединялся в лесу, кто-то уезжал в лагерь, а некоторые напились и уже спали. Их бросали в прицеп и увозили в лагерь. Веселились же мы до поздней ночи, так что в кроватке я оказался также весьма поздно. Но зато в отличном настроении. Хорошо отдохнул. И это было очень кстати. Утром Ева сообщила, что обнаружила противника. На самой границе ядовитых земель собиралась армия монголов. Большая армия. Налет авиации показал врагу, насколько здесь все серьезно. И теперь собирается мощный ударный кулак с использованием военной техники. Враг решил, что нас не стоит недооценивать, и нужно смести, пока мы еще в зародыше. Ха, вот только лучшая защита — это нападение.